Информационно-финансовая агрессия. Цели этой агрессии такие же, как и любой другой захватнической войны. Только информационно-финансовая агрессия для захватчика много эффективнее. Для обеспечения ее распознавания и понимания нужно знать, что приведенная выше в кавычках стабилизационная программа является как бы концентрированным ее планом и замыслом. При этом первые 5 пунктов стабилизационной программы, еще раз перечислим их для памяти, составляют ее финансовую сторону, а 6-й – информационную. Первое. Отмена государственных субсидий и дотаций на социальные нужды и продовольственные программы. Второе. Всемерное повышение цен на товары первой необходимости. Третье. Создание приоритетов частному сектору и разрушение государственного. Передача государственных предприятий и учреждений в частные руки. Приватизация, рынок. Четвертое. Предоставление полной свободы иностранному капиталу на территории страны, особенно транснациональным корпорациям, ТНК. Пятое. Перестройка экономики на потребности иностранного капитала, а не на нужды собственного народа. Шестое. Предоставление полной свободы в средствах массовой информации для обработки общественного сознания в интересах внутреннего и особенно зарубежного капитала. По мере углубления информационно-финансовой агрессии, по мере развития на нашей территории процессов, которые она запускает, методы, возможности и ресурсы для ее ведения за счет ресурсов уничтожаемой страны лавинообразно нарастают, вплоть до самых запредельных. Например, в 1991 году в одном из весенних номеров журнал «Техника молодежи» сообщил, что контрольный пакет акций нашего телевидения уже принадлежит США. Нужно ли пояснять, как резко в этом случае выросли возможности США для выполнения 6-го пункта стабилизационной программы по выполнению информационного наступления на мысли наших граждан? Как резко при этом выросли их возможности по достижению своих целей в нашей стране? Ведь стало реальным на полную мощность использовать против нас высшие формы информационно-психологического террора, без каких-либо помех, устраивая перемены руками и мыслями наших предварительно одураченных и информационно травмированных граждан. Вот наглядный пример. В 1991 году США взяли контрольный пакет нашего телевидения, а в 1993 году, всего через 2 года, организовали в центре нашей столицы, в центре города-героя Москвы, на глазах наших одураченных граждан и руками наших граждан показательный ритуальный расстрел здания Верховного Совета России. Для усиления чисто ритуальной стороны происходящего в ту пору в Москве находились, как сообщала пресса, в кавычках, ограниченные контингенты войск из США, Англии и Израиля. Причем люди под действием высших форм информационно-психологического террора настолько утратили ощущение реальности происходящего, что в тот момент, когда шел ритуальный обстрел здания Верховного Совета России, многие собрались посмотреть на это зрелище, как раньше собирались смотреть парад войск, салют и так далее. В глазеющей толпе находились даже женщины с детскими колясками и детьми на руках. Также резко растут и возможности финансового воздействия по мере создания совместных предприятий, банков, торговых представительств и так далее. Только зная и правильно оценивая то, что мы живем фактически на оккупированной территории, в колонии, можно правильно оценить и то, что нам внушают относительно нашего прошлого, нашей армии, образования, медицины, через средства массовой информации, принадлежащие оккупанту. Для освобождения нам предстоит научиться трезво оценивать обстановку. Да, против нас идет война. самое настоящее. Мы уже понесли потери гораздо большие, чем за всю Великую Отечественную войну. Как и тогда, враг хитер и коварен. Но тогда он проиграл, не смог победить. Сейчас он как никогда близок к победе, потому что научился делать победу для себя руками наших граждан, применяя организационное оружие и другие средства информационно-финансовой агрессии.